Глава 15. Утром мы вновь отправились в монастырь. На этот раз на осколки реагировали спокойней. Никто не бегал по двору, не прятался под крыши. Более того, на улице вообще бродили всего пара человек. Заходя на посадку, я заметил, как через двор решительным шагом к воротам направляется настоятельница. Спутать ее с кем-то было сложно. Усиленным зрением я видел ее горящие яростью глаза. Странно, расставались мы вчера на другой ноте. Приземлившись и заставив энергетические ленты втянуться в рукоять ножа, я подошел к уже открытой дверце в воротах. Настя шагала следом за мной, но вперед не выходила. Я рассказал девушке, что монахиня не в духе. «Зачем вы опять сюда пришли?» — резко спросила настоятельница, едва мы подошли поближе. «Что тут происходило ночью?» Я не стал притворяться, а сразу решил выяснить то, что меня интересует. «Это не ваше дело. Уходите!» «Я бы хотел все же получить ответ на свой вопрос». Добавив немного угрозы в голос, сказал я. «Иначе я буду настаивать на том, чтобы пройти на территорию монастыря и осмотреть все самостоятельно». «У вас нет такого права», — скривив злую ухмылку, произнесла в ответ монахиня. «Монастырь — собственность императора. Вам тут не место». Женщина развернулась, вошла внутрь и силой захлопнула за собой дверь. Огромные тяжелые ворота, казалось, едва выдержали, не слетев с петель. Я посмотрел на подновленные доски и подумал, что если так хлопать, то придется чинить ворота регулярно. «Не пустили», — констатировал я факт, обернувшись к Насте. «Ты уверен, что нам нужно попадать внутрь?» — спросила девушка. О ночной иллюминации я рассказал ей во время ужина. Так что Настя знала, почему я рвусь туда, и хочу узнать, что происходит. «Теперь уверен, как никогда», — ответил я. «Ты же слышала, что сказала сестра Катерина? Монастырь — собственность императора. Значит, здесь точно происходит что-то странное. А тон, каким с нами разговаривала настоятельница, говорит о том, что она в курсе, кто мы такие. Возможно, ночью с ней связывался император или даже сам Шалок. Не спрашивай меня, каким образом, я не знаю. Но то, что это произошло, я почти уверен. Остается придумать, как нам перемахнуть через каменную стену и остаться незамеченными. А если я скажу тебе, что есть другой вход в монастырь? Он не такой простой, но он есть». Я заинтересованно глянул на Настю. «Конечно. Если она отсюда как-то сбежала, то наверняка знает о монастыре гораздо больше, чем я». «И что это за вход?» «Воздушный колодец», — ответила девушка. «Через него удаляется сырой воздух из подземных помещений под зданием. А там огромные подвалы». «Конечно же. Вентиляционный колодец строители должны были предусмотреть. Вот только он наверняка зарешочен, что нам сейчас не слишком мешает. Но еще наверняка его охраняют». Я изложил все это Насте, на что та только фыркнула. «Идем», — позвала меня девушка и потянула за руку куда-то вправо. Мы прошли вдоль стены не меньше сотни метров, прежде чем Настя начала что-то выискивать в густом кустарнике. «Есть!» — через некоторое время воскликнула девушка. Разгребая палую листву и отгибая надоедливые упругие ветви кустов, я пробрался в самые заросли. Настя стояла над небольшой каменной тумбой, поросшей мхом. Сверху в тумбе зияло чернотой отверстие, ведущее куда-то вглубь колодца. Я заглянул в него и не смог разглядеть дна. «И насколько тут глубоко?» — спросил я девушку. «Около 6 саженей», — ответила Настя. Не знаю, с чего девушка привела длину в этих единицах, но я припоминал, что русская сажень около 2 метров. Не помнил точно, больше или меньше, но около 2. А значит, 12 метров вниз. Высота 4-этажного дома. Просто так не спрыгнешь. Да и упираться ногами и спиной в разные стенки не вариант. Того и гляди, навернешься вниз. «Интересно, как Настя тут выбралась? Или она только рассматривала такой вариант, а сбежала другим путем? Тут нужно было альпинистское снаряжение или хотя бы толстый канат. По веревке можно спуститься вниз. Там будет небольшая комната 3 на 3 шага. Дальше деревянная дверь. Она должна запираться, но замок давно сломан». Выдала мне Настя всю информацию разом. «Неплохо», — похвалил я девушку, та смущенно улыбнулась. «Ну что, полезем в логово к черту?» «А как же?» Усмехнулась моя подруга. «Вот и отлично. Только ты подождешь меня наверху. Я разведу, что там, и вернусь. Затем будем думать, что делать». «Я пойду с тобой», — заявила мне девушка. «Не думай, что только ты умеешь лазать по веревкам. Я, если хочешь знать, еще в 7 лет так из дома сбегала». Я все понимал, но не собирался рисковать жизнью Насти. Мало ли что там внизу. Может быть, там давно замуровали стену. Поняв, как из закрытого монастыря смогла ускользнуть послушница. «Подожди меня наверху. Я спущусь первым, а потом решим, что делать. Тут должно быть слышно даже тихий шепот. Я узнаю, как там обстановка, и сообщу тебе». Настя помялась и нехотя согласилась. Я поискал ветку потолще, которая смогла бы выдержать мой вес. Попытался выломать ее, но не тут-то было. Пришлось воспользоваться ножом с осколком шанса, чтобы вырезать подходящую перекладину. Оперев ее на стенке колодца, я создал моток длинной веревки, обвязку и карабин для спуска. Привязав один конец веревки к деревянной перекладине, я закрепил на себе обвязку, защелкнул карабин и полез в колодец. Повис над черным провалом. Поболтался немного, проверяя, выдержит ли палка. Подумал, что это глупо, раз уж я вишу над жерлом колодца. Сам себе ухмыльнулся и, ослабив карабин, рухнул вниз сразу на пару метров. Зацепился спиной и ногами за стенки. Ударился головой, тихо застонал, но не отпустил веревку. Да уж, не альпинист я. Только в кино видел, как это делается. Надо мной появилась голова Насти. Тревожный взгляд говорил о том, что девушка не ожидала такого от меня. Да я и сам не ожидал, что так резко полечу вниз. «Дальше будет нормально», — шепотом произнес я. «Надеюсь», — так же тихо ответила мне Настя. Я принялся спускаться. Снизу было темно, и даже мое усиленное зрение едва позволяло различать каменный пол подо мной. Я спустился уже на 3/4 пути, когда почувствовал, как веревка затряслась. Не сразу сообразив глянуть вверх, я принялся искать причины в своем оборудовании для спуска. Но когда на меня посыпался какой-то мусор и над головой раздалось едва слышное «ой», я понял, что Настя меня не послушалась. Девушка лезла вслед за мной. Черт, да что же она творит? Мои фантомы одноразовые. Если я достигну дна, то веревка исчезнет, и Настя просто рухнет в колодец, черт знает с какой высоты. Я шепотом попытался вразумить девушку и заставить ее лезть обратно. Но высказывать гневные тирады без громких криков было сложно. Так что она меня не послушалась. Как бы я ни зажимал карабин, меня тянуло вниз. Медленно, но верно я опускался все ниже и ниже к полу. Вот это было не кстати. Я надеялся провисеть в метре от пола, пока моя непослушная подруга ползет следом по веревке, а затем изловчиться и поймать ее в падении. Но было похоже, что мой план не сбудется. Я просто соскользну к полу раньше, чем Настя сумеет преодолеть хотя бы половину пути. А в поимке девушки при падении 6 метров я сомневался. Может быть, работая моя голова лучше, я бы придумал, как обезопасить ее, создав что-нибудь еще. Но злость на непослушную девушку застилала мне глаза, мешая думать. Я собрался было встать в распор между стенами, но вовремя заподозрил, что едва веревка освободится от моего веса, фантом может решить, что сослужил свою службу, и рассыпется желтыми искрами. Может быть, этого и не случится, но я не хотел проверять. Нога коснулась пола, и я инстинктивно отдернул ее. Черт! Я уже сполз до самого низа. Насте еще оставалось спускаться не менее 5 метров. Я вдруг ярко представил себе, как девушка падает мне на голову, ломает мне и себе шею, после чего наши тела так и остаются гнить в этом чертовом колодце, где их никто и никогда не найдет. Нет, такого я допустить не мог. Я сосредоточился и влил энергию, получаемую мной из мира духов, в веревку, на которой висел. Тонкий канат начал светиться, словно лампочка. Настя снова ойкнула, но руки не разжала. Колодец осветился от самого низа до верха. Я видел неровную каменную кладку. Где-то выпирали острые углы булыжников, из которых строители сложили вентиляционную шахту. Сейчас было видно, что стенки колодца довольно сильно расширяются в середине, делая это место непреодолимым для того, кто собрался бы подняться тут, упираясь в стенки ногами и спиной. Хорошо, что я решил не пробовать такой способ. Пока я разглядывал колодец, не заметил, что опустился 5-й точкой на пол. Я вскочил, приготовившись ловить девушку, хоть и понимал, что такое под силу разве что Супермену. Правда, как посчитали фанаты комикса, и у него бы не получилось поймать Лоис Лейн при падении с небоскреба. Подругу американского супергероя просто бы разрезала на 3 части об подставленные руки. Странно, какие порой глупости лезут в голову, когда там должны быть совершенно иные мысли. Но ловить никого не пришлось. После того, как я вскочил на ноги, фантом и не думал рассыпаться искрами. Веревка все еще болталась передо мной и извивалась в такт движением Насти. И что? Все, что требовалось для поддержания жизни фантома, просто добавить в него больше силы? И в этом весь секрет? А может быть, нужно было просто пожелать, чтобы он не распадался, как предлагал шанс? Я не знал точного ответа на этот вопрос. Но с этого момента уверился, что смогу создавать долгоживущие фантомы. Настя коснулась ногами пола и бросилась мне на шею. Я даже не успел начать ее отчитывать. Возможно, именно в этом и был ее расчет. Высказывать что-то девушке, которая, крепко обхватив твою шею, прижимается к тебе всем телом, просто невозможно. Я смирился, вздохнул и погладил Настю по спине. Все же обошлось. чуть отстранившись, произнесла Настя. «Еще раз!» Девушка снова прижалась ко мне, не дав высказаться. «Вот так-то. Что тут поделаешь? Мужчина предполагает, а женщина все делает по-своему. Злиться или обижаться на Настю было глупо. В конце концов, она права. Все ведь получилось, да еще как получилось. Теперь я смогу создавать многоразовые фантомы, благодаря тому, что, испугавшись за жизнь своей девушки, что-то сделал правильно». Веревка, наконец, рассыпалась снопом искр, осветив напоследок небольшую комнатушку. Тут вдвоем и стоять было тесно, не то что передвигаться, но мы все же поменялись с Настей местами. Я теперь оказался ближе к двери и даже смог присесть, изучая замок. Настя говорила, что он сломан, но я видел, что его совсем недавно меняли. Видимо, в рамках общей строительной модернизации здания сменили доски на воротах, а заодно и замки. Создав отмычки, я поковырялся в простеньком замке и, тихо щелкнув, механизм провернулся. Дверь скрипнула и приоткрылась. Я замер, ожидая, что кто-то мог услышать этот звук. Но с той стороны все было абсолютно тихо и темно. Нужен был какой-то свет. Идти в полной темноте подвала, где наверняка не было окон, не самая лучшая идея. Судя по всему, мы были глубоко в теле холма. Под монастырем прорубили множество ходов, превратив в гору в катакомбы. Я попытался создать крошечный огонек, но он не хотел долго светить. От силы пара мгновений. Что-то тут было не так. Снова фантомы не хотели работать как нужно. Я попытался влить в него силу, но ничего не поменялось, только размер огонька стал больше. Мне требовалось что-то такое, что будет давать свет, но и при необходимости мгновенно отключаться. Мало ли что ждет нас впереди. По этой причине факел не подходил. Сосредоточившись, я соорудил некое подобие фонарика на батарейках. В элементы питания влил побольше силы и пожелал, чтобы фонарик мог включаться и отключаться. На этот раз все получилось. Я несколько раз включил и выключил свое творение. Все отлично. «Идем», — шепотом сказал я Насте и аккуратно открыл дверь. Скрипа на этот раз удалось избежать. В обе стороны тянулся узкий коридор с низким потолком и плохо оттесанными стенами. Настя тронула меня за плечо и указала правую сторону. «Да, конечно, она же знает, как отсюда выбираться». Я прикрыл фонарик рукой, чтобы свет не распространялся слишком далеко, и двинулся вперед. Девушка взяла меня за плечо и пошла следом. Впереди послышались какие-то звуки, и я замер, прислушиваясь. Кажется, где-то впереди капала вода. Воздух был сырым и прохладным. Меня начало знобить. Постояв пару секунд и придя в себя, мы пошли дальше. Вскоре коридор расширился и стал ветвиться. Настя уверенно указывала направление, не давая мне сворачивать не туда. Впереди виднелся резкий поворот. Коридор уходил влево под 90 градусов. Я погасил фонарь и прислушался. Все было тихо, но полная темнота сменялась едва заметным серым светом, там, где коридор сворачивал. Где-то там, далеко, был источник света, откуда крохи фотонов доходили в это царство вечной темноты. Я вспомнил, как когда-то был в пещерах в Кунгуре, совсем недалеко отсюда. Там экскурсовод, доведя группу до огромного зала естественного происхождения, сказал, что в это место совсем не проникает свет. И если выключить все его источники, то не увидишь даже собственной ладони, пусть она даже будет перед самым носом. Он щелкнул выключателем, и все, что можно было увидеть, исчезло. Я тогда в первый раз оказался в полной темноте. Моргай, не моргай, крути руками, делай, что хочешь, никто и ничего не увидит. Это был интересный опыт. Сейчас же темнота слегка рассеивалась тем светом, что шел из-за угла. Я понимал, что до его источника нам предстояло пройти еще множество поворотов, но первые частички уже начали долетать до сетчатки глаза. Я не стал зажигать фонарь, а просто пошел вперед, держась за стену. Настя не отпускала мое плечо. За поворотом оказался короткий проход и выход в зал. Пустой. В помещении никого не было. Я прошел вперед до того момента, пока ладонь не ушла в пустоту. Тут был выход в комнату. Стенка коридора ушла вправо. Без фонарика здесь было не обойтись. Света еще было слишком мало, чтобы я мог различать хоть какие-то контуры предметов, даже используя свое усиленное зрение. Я недовольно вздохнул, прикрыл ладонью фонарь и включил его. Прямо передо мной, посреди зала, стоял каменный прямоугольный стол. Или точнее, лежал вырубленный из камня параллелепипед. На столе были разложены какие-то предметы. Клещи, молоточки разных размеров, грубые железные ножи, больше похожие на заточки. Я не стал разбираться, что там, и посмотрел на стены. Меня пробрала дрожь. Вдоль стен тянулся ряд клеток, слава духам, пустых. Толстые черные прутья отделяли комнаты от крохотных помещений не более чем метр на метр, между собой разделенных каменными перегородками. У самой стены виднелись вырубленные в породе приступки. На них, скорее всего, можно было сидеть. Кого тут могли держать? Я смотрел все помещение. Клеток оказалось по 5 с каждой стороны. Все они были закрыты. Решетки оказались дверьми. Прутья были вставлены в деревянные рамы, крепящиеся к каменным стенкам коваными петлями. На каждой двери снаружи имелся засов. Оглянувшись на Настю, я понял, что она с таким же недоумением рассматривает это помещение. «Мы заблудились?» — шепотом спросил я. «Нет, просто раньше не было решеток. Тут были ниши для хранения припасов», — так же тихо ответила мне девушка. Мы не стали задерживаться в этой комнате и пошли дальше. За новым поворотом нас ждал сюрприз. Я заблаговременно погасил фонарь, так что, еще не доходя до угла, заметил, что света стало больше, и он приобрел едва уловимый зеленоватый оттенок. Я подкрался к углу и приготовился осторожно выглянуть, как вдруг тишину разорвал пронзительный вопль.